Глава третья. Когда Ириан безуспешно пыталась дозвониться до Ласнера, он был у Фока и Марии Пья, вместе с художником Моначелли, бородачом с большим носом и пористой кожей. Моначелли жил в бывшем лодочном сарае, стоявшем на сваях на одном из притоков По, и писал пейзажи, на которых изображал исключительно воду, пруды, болота, водоемы, илистые лагуны, навевавшие мысли о зарождении каких-то новых, странных миров. Его жена Джоанна, уроженка Триеста, была моложе его. Поговаривали, что эта рыжеволосая красавица уже давно ему изменяет. Когда она садилась, положив ногу на ногу, видны были ее красивые, сильные бедра. Она часто беспричинно смеялась, в ней угадывалась неутолимая жажда наслаждений. Группа террористов из Прима Линеа во второй половине дня напала на банк в центре Милана. Во время перестрелки пулей в голову была убита девушка-кассирша. «Нападение на банки во имя народного дела я одобряю», — сказал Моначелли. «И не считаю, что это противоречит нормам морали. Если уже и к банкам нет уважения, то это конец», — пошутила Джоанна. «Банки — основа всего нашего общества». «Ну, а если серьезно, — сказал Ласнер, — разве для народного дела, как ты выразился, нужно было убивать эту несчастную девушку?» «Это два великих мученика. Мы и сегодня находимся в тени крестов, на которых их распяли. Однако если Спартак призывал разрушить Рим и уничтожить Сенат, так как справедливо считал, что они окончательно прогнили, то Христос советовал тем, кого веками пинали под зад, подставлять правую ягодицу, когда их били по левой. Нужно выбирать, что тебе больше нравится». «Бедная Италия», — вздохнула Мария Пья. «В Маргере и Местре рабочие химики и ткачи должны, как ты говоришь, выбирать», — ответил Ласнер. «Они сами сделали выбор и борются за выполнение конкретных требований. После очень упорных забастовок они уже добились лучших условий охраны труда, чтобы сократили случаи отравлений». «Забастовка не заменит винтовку», — возразил Моначелли. Тут пришли новые гости. Арнальдо Бьянко, владелец завода, любитель живописи, покупавший картины Фокко, и его жена, белоокая брюнетка, с большими золотыми кольцами в ушах. Все встали, чтобы познакомиться. У Бьянко спросили, что он будет пить. Виски без ничего. Он держался очень уверенно, его жирное, изрытое волчанкой лицо было тщательно выбритым. Джоанна отвела Ласнера в сторону. «Вы все говорите о Венеции. Когда вы туда возвращаетесь?» «Завтра утром я отправляюсь в Бейрут». «Да что вы! Они же там убивают друг друга». «Как и здесь, как и везде», — ответил Ласнер. «А жаль», — сказала Джоанна с неподдельной грацией, поправляя свои роскошные волосы, уложенные в тяжелый узел. «Чего жаль? Что вы уезжаете?» — сказала она. «Да еще так далеко. У вас, наверное, есть номер нашего телефона. Мона будет счастлив видеть вас и кое-что показать вам. Он, правда, не всегда бывает дома, и все же...» Моначелли уже вертелся около нового гостя, явно стараясь его очаровать. «Такой уж у него характер», — засмеялась Джоанна. «Как только перед ним замаячит богатый коллекционер, он прячет своего Спартака подальше». Богатый коллекционер с бокалом в руке развалился в плетеном кресле и внимательно рассматривал полотна, которые Фокко ставил на мольберт метрах в двух от него. Прищурившись, он изредка одобрительно хмыкал. На мольберте сменялись неизбежные ню, для которых позировала Мария Пья, а также яркие натюрморты с рыбой или овощами. «Одним словом», — продолжала Джоанна, — «там, где голод, война или землетрясение, вы тут как тут». «Именно так», — согласился Ласнер. «Мы как мухи, которых тянет на гной и кровь. И вам это нравится? Глядя на вас, не скажешь, что вы жестокий, у вас такие добрые глаза». Знаете, иногда я отдыхаю от всех этих ужасов, и тогда выбираю темы более... Вы обязательно должны нас навестить, — быстро и вкрадчиво сказала она. У нас так красиво и тихо вокруг. Вам понравится. Когда тепло, можно заниматься любовью прямо на траве. И вызывающе глядя Ласнеру в глаза, она засмеялась, прижав руку к груди. Косой луч света от маленького светильника скользил по ее густым темно-рыжим волосам. «Ну что, договорились? Вы приедете?» И, не дожидаясь ответа, повернулась к мужу. «Мона, наш друг Ласнер приедет к нам, разумеется, весной. Правда, это мило с его стороны?» «Ну, конечно, дорогая, конечно!» Сославшись на то, что ему нужно собрать вещи перед отъездом, Ласнер стал прощаться. «Господи!» — пошутила Мария Пья. «Какой он у нас деловой! Надеюсь, когда вы освободитесь, вы навестите нас, не так ли?» — сказала Джоанна. «И постарайтесь, чтобы вас не убили». Ласнер снова оказался на улице. Темноту разрезал свет редких фонарей. Машину он уже поставил в гараж, такси брать не стал, а решил вернуться домой пешком. После духоты мастерской было приятно пройтись и подышать свежим воздухом. Усмехаясь, он вспомнил, как его донимала горячая, точно вулкан Жуанна. Редкие в этот час машины освещали массивные здания, верхняя часть которых терялась в темноте. Когда он вошел в галерею, ведущую к дому, ему почудилось, что эхо повторяет звук его шагов по плитам. Это показалось ему странным. Он резко повернулся, чтобы застигнуть возможного преследователя, но увидел, что галерея с уходящими вдаль аркадами и витринами, тронутыми далекими отблесками света, совсем безлюдна. Он не чувствовал страха или просто не хотел признаться себе в том, что страх — это и есть раздражение, которое охватывало его при мысли о том, что за ним следят, хотя поблизости никого не было видно. И все же он вернулся назад, прошел метров 200 и вдруг вздрогнул, но оказалось, что его испугало собственное отражение в витрине, и он упрекнул себя за то, что у него сдали нервы. В ту минуту, когда лифт остановился на площадке его этажа, он услышал, что в квартире звонит телефон, заторопился, бросился к аппарату, но опоздал. Ласнеру и в голову не пришло, что это могла быть Элен. Он был убежден, что ему снова звонили с угрозами после недавнего посещения полиции. Он закурил, открыл окно и подставил лицо ночной прохладе, пытаясь отогнать от себя унизительное беспокойство. Он смотрел на пустынную мостовую, на то место между светофорами, где убили Скабия, и где теперь не было никаких машин, лишь огни на перекрестке бессмысленно сменяли друг друга. Вся эта часть проспекта, обрамленного темными фасадами домов, с глубокими подворотнями, балконами, украшенными мощными атлантами, была огромной пустой сценой без актеров, хотя Ласнеру казалось, что они все-таки здесь, где-то в тени, издали следят за ним, повернувшись в его сторону и, замерев, подстерегают его. На следующее утро Адальжиза сообщила Элен, что недавно по дороге в банк к ней заходил Карло. Из Милана звонил Ласнер, просил, чтобы Элен связала с ним по телефону до 10 часов. «Ведь он улетает сегодня?» «Да, днем около 12. «Что поделаешь? Такая уж женская наша судьба — ждать». На почте ее сразу соединили с Миланом, и она кинулась в кабину. Последовала странная пауза, Ласнер был у телефона, она слышала его дыхание, но он молчал, словно был на страже, и не хотел говорить первым. «Это я, Элен». Тут он радостно воскликнул, произнес какие-то нежные слова. «Вчера вечером я звонила тебе дважды», — сказала она. Он объяснил, что задержался у Фокка. Был у него недолго, но, в общем, зря потерял время. Наконец-то он слышит ее голос. Да, он улетает вместе со своим коллегой на 10 дней, но в Бейруте они расстанутся. Тот направляется в Тегеран. «Ты мне напишешь?» — спросила она, сознавая всю удручающую банальность вопроса. Ее охватили слишком сильные, слишком волнующие чувства, и она не могла бы сдать их, выразить что-то самое главное. Ласнар сказал, что напишет, как только приедет на место, однако добавил, что почтовое сообщение между Бейрутом и остальным миром еще не очень надежно, но он в любом случае сумеет с ней связаться. Она слушала, стараясь сдержать душившие ее слезы. Ее мучило то, что она ничего не сказала Ласнару об Андре, что все оттягивало объяснение. И вот теперь он, Ласнар, будет далеко в трудное для нее время. «Увидишь, милая, 10 дней пролетят быстро», — сказала Адальжиза. Элен улыбнулась в ответ, кивнула, бросилась в свою комнату и заперлась там. Взглянула на последнее фото Ласнера, где он запечатлел ее, радостную, отбросившую стыд, утолившую страсть, словно отмеченную особой печатью любви. Сначала она размышляла только о Ласнаре, потом ее мысли перекинулись на Андре и разбередили прежние тревоги. Вдруг на нее нахлынуло терзающее воспоминание детства. Когда ей было 10 лет, она получила плохую отметку за сочинение и, измученная страхом перед родителями, решила умереть. Она уже склонилась над глубоким колодцем у дома, готовая броситься вниз. Маленькая Элен думала о том, что ее найдут не сразу, и долгие мучительные поиски накажут всех тех, кто не хотел ее любить. Жажду быть любимой утолил Ласнер. Он напоил Элен чудесной свежей водой, которой ей всегда так недоставало. Сеанс чтения у мадам Поли не состоялся. Когда пришла Элен, Мадалена, еще более резкая и желчная, чем обычно, объявила, что грипп у мадам усилился, и врач запретил ей принимать посетителей. Старуха раскинула руки, будто Элен силой пыталась прорваться в дверь, а потом добавила с язвительной усмешкой: «Но не волнуйтесь, мадемуазель, мадам велела передать, что вам все равно будет уплачено. Можете спать спокойно». «Не в этом дело», — ответила Элен. «Скажите, мадам, что я желаю ей поскорее поправиться. Насчет завтрашнего дня вам лучше сначала позвонить», — посоветовала старуха. «По крайней мере, не будете зря терять время». И резко захлопнула дверь перед носом у Элен. Сначала Элен не знала, как ей воспользоваться этим неожиданно освободившимся временем. Потом пошла к Марте. Тетя с мужем собирались на прием к мэру. Элен застала Марту в розовой комбинации с бигуди на голове. На лице тети, словно штукатурка, лежал толстый слой питательного крема. Элен поняла, что не может излить душу и поговорить о Ласнере или Андре с Мартой, напоминавшей клоуна. Только что выглаженное эмалией платье табачного цвета с остроконечным воротничком было разложено на кровати. «Ты мне поможешь», — сказала Марта, — «нужно ушить пояс». Чтобы не испортить маску, она говорила, едва шевеля губами, получалось довольно комичное бормотание. «Вот ты и одна малышка. Да, жен репортеров можно сравнить с женами моряков или летчиков. Настоящие пенелопы». От Марты она отправилась на урок к Сарди. Сначала все шло нормально. Как обычно, юноша проводил ее до площадки лестницы, провел через темную переднюю, где в полумраке можно было различить неторопливо перемещающихся морских животных в больших аквариумах, их чешуя, глаза, затянутые пленкой, спазматические движения горла, словно напоминали о начале жизни на Земле. Мой отец привез их с Амазонки из Филиппин. Какое-то время он увлекался этими маленькими чудовищами и коллекционировал их, а теперь потерял к ним интерес, с него хватает других забот. И, показывая самый любопытный экземпляр, нечто вроде крошечного дракона с продолговатой чешуйчатой головой, покрытого броней и ощетинившегося колючками, Сарди робко и неуверенно обнял Элен за талию. Та сразу же высвободилась, мягко убрав его руку. Этот спокойный жест, казалось, пробудил в юноше неожиданный пыл. Он вдруг попытался привлечь Элен к себе, сжать в объятиях, уткнувшись головой в ее шею. Она почувствовала его губы, их жадное прикосновение, возмутилась, начала вырываться и уронила при этом сумку. Задыхающийся, бледный, с взлохмаченными волосами, юноша смотрел на нее с удивлением и обидой. Потом нагнулся, поднял сумку, подал Элен и молча проводил ее до дверей. Элен уже успокоилась и, натягивая перчатки, сказала, стараясь не рассмеяться: «Если это повторится, вам придется отказаться от моих посещений». «Нет-нет», — сказал он, — «приходите, прошу вас, приходите». Он попрощался с Элен кивком головы. Теперь глаза его потускнели, и это придавало ему униженный вид. Те же электрические светильники озаряли холодную парадную лестницу из светлого камня. Элен не сердилась на этого олененка, а скорее жалела его. «Ну, что будет дальше, посмотрим». Внизу, как обычно, ее ждал великан-привратник со своим псом. Собака впервые тихонько зарычала при виде Элен. Привратник проводил молодую женщину до дверей и загремел засовом и замком. На следующий день она почти забыла об этом происшествии. Элен была еще в халате и заваривала чай, когда Адальджиза принесла ей письмо, только что доставленное почтальоном. Перед отлетом Ласнер написал ей и опустил письмо в аэропорту. «Ну что, ты довольна?» Адальджиза сияла от восторга. Она была свидетельницей прекрасной и грустной истории разлуки влюбленных. «Вечером поужинай с нами. Придут Польера и Анна-Мария. Чего тебе сидеть одной?» Это письмо на целый день избавило Элен от щемящего чувства одиночества и мучений, которые ей причиняли мысли об Андре. Перед обедом она позвонила мадам Поли. «А, это вы?» «Мадам не принимают», — ответил резкий, недовольный голос старой служанки. «Тогда я позвоню завтра. Как угодно». И старуха бросила трубку. И вечером Элен спустилась к Адальджизе, чтобы позаниматься с Марио. Пока женщины ждали, когда мальчик вернется из школы, Элен принесли телеграмму. Ласнер послал ее сразу после прилета в Бейрут. Он писал, что добрался благополучно, что все время думает о ней, и в конце добавил два слова: «Sempre tuo» — «Всегда твой». Старательно складывая листок, Элен почувствовала себя легко и свободно. Тут вернулся Марио с котенком в корзинке. Он задержался у Польера. Оказывается, он хотел приучить Кассиуса к запаху крыс и настроить на воинственный лад перед охотой. Однако же, к огорчению Марио, будущий чемпион, вместо того, чтобы отныне без устали вынюхивать неприятеля, предпочел лениво греться у камина. После урока Элен осталась на ужин. Адальджиза пригласила и Польеро с Анной Марией, которая прошла очередное медицинское обследование, ее все-таки отправляли в санаторий. Анна-Мария была очень расстроена, потому решено было организовать этот вечер, чтобы отвлечь ее немного от мрачных мыслей. Лиарко, муж Адальджизы, мускулистый как штангист, вернулся из Маргеры. Он рассказал, что одновременно с Анной Марией в санаторий поедут еще трое рабочих из филиала Инсакатори, где расфасовывали хлористый поливинил. У них такие же серьезные отравления, как у Анны Марии. Он слышал, что по меньшей мере треть пациентов этого санатория неизлечима. «Попридержи язык», — сказала Адальджиза, — «и не вздумай говорить об этом при Анне Марии. У бедняжки без того тяжело на душе». «Понятное дело», — согласился Лярко. Он спросил у Элен, есть ли новости от Ласнера. Благополучно ли он добрался до Ливана? «Прекрасно. И везет же ему, где он только не бывал». И поскольку Адальджиза с упреком посмотрела на него, сказал: «Ну, чего ты? Уже и поговорить нельзя». Потом продолжал: 4 месяца назад Ласнер приезжал в Местро на ткацкую фабрику, делал репортаж скрытой камеры. Устроили так, чтобы он мог работать незаметно. Он фотографировал в цехе с повышенной влажностью, где температура достигала 44 градусов, но охрана его засекла и, прежде чем выставить, отобрала пленку. Элен развеселила то, что Адельджиза припиралась с мужем из-за Ласнера, стремясь сохранить в тайне отношения фоторепортера с Элен. Ей хотелось, чтобы Лиарко рассказывал и рассказывал о Ласнере. Но тут пришли Пальеро с Анной Марией, дверь распахнулась, и в комнату ворвалась струя холодного воздуха. Бледная Анна Мария, страдальчески улыбаясь, сняла плащ и осталась в шерстяной юбке и свитере, обтягивавшем ее плоскую, странным образом опавшую грудь. Она зашла в комнату к Марио, поцеловала мальчика, пока он не уснул, и Адельджиза, воспользовавшись этим шепотом, велела мужчинам следить за тем, что они говорят. «Невероятно!» — грустно прошептал Пальеро. Элен поняла, что он имел в виду. Над этой молодой женщиной, ласково болтавшей сейчас с Марио, нависла страшная опасность, и это казалось вопиющей несправедливостью.